Глава 6. Там, где скрывается отчаяние, нас нередко ждут чудеса. «Да, директриса Вантерфул», — в очередной раз нехотя согласилась я, лишь бы от меня уже отстали. «Вы свободны», — холодно кивнула она, поправив очки, и вдруг с официозом обратилась к своему сыну. «Преподаватель Вантерфул, задержитесь». Воспользовавшись тем, что меня уже отчитали, я стремительно выскользнула из кабинета Магессы в коридор второго этажа. Выслушивать тираду еще и от Истала мне не хотелось совершенно. Ничего нового он все равно не сказал бы. Я и так знала, что мне было запрещено покидать Академию, и уж тем более оставаться без охраны, но это был не мой выбор. Я не просила делать меня наследной дайной этих земель. Мне и так прекрасно жилось без всех этих возложенных на меня обязательств и ограничений. Но изменить что-либо уже не представлялось возможным. Приходилось уживаться с новой действительностью. А если точнее, то ей со мной, потому что следовать чужим правилам и приказам я не собиралась. В конце концов, даже наследной дани нужно было работать, чтобы обеспечивать себя. Зависеть от кого-то хоть в чем-нибудь я не желала. Понимая, что другого шанса быстро избавиться от гвардейцев у меня может и не быть, я прошла мимо их недовольных физиономий в сторону женской уборной, где беззастенчиво скрылась. Занятия уже закончились, а потому я вновь могла позволить себе ненадолго сбежать. На этот раз путь мой лежал в заведение, которое я сама по своей воле никогда бы не посетила. Воспользовавшись помощью домовых, сегодня на мой зов пришла Астария Пестри, я выбралась за пределы Академии Проклятых под личиной преобразовывающего зелья. Долго оно не держалось, но мне и не нужно было. Главное, что времени хватило, чтобы я беспрепятственно попала в мужской клуб, куда женщинам по объективным причинам доступ был запрещен. Место встречи выбрала я сама, исходя как раз из того, что эффект от зелья еще не пройдет. Шагнув в холл заведения, которое по непонятным мне причинам до сих пор располагалось на респектабельной улице, я тут же закашлялась от стоящего столбом дыма. Шумная музыка ударила по ушам, громкий женский смех привлек внимание. Окинув взглядом душное под завязку забитое игральными столами помещение, я глазами нашла Галеция Лукстера. Он сидел в одиночестве за дальним столом у стены, а при моем приближении заметно напрягся, отставив в сторону стакан с янтарным пойлом. Видеть его уставшим, с болезненной бледностью на лице, заметно исхудавшим, мне даже понравилось. Данная мне клятва постепенно забирала свое. «Чего тебе надо, пацан?» Прохрипел он и вновь приложился к стакану. «Прекрасно выглядите, Галеций», — произнесла я своим голосом. «У меня мало времени, поэтому отправляемся прямо сейчас». Даже если Астер и удивился тому, что это я, то вида не подал. Залпом опустошив стакан, он стремительно поднялся и подал мне руку, которую я проигнорировала, но за мужчиной пошла, нырнув в узкую арку. Я его не боялась, хотя причины для этого имелись, но при мне находилась Хикса, которая в единое мгновение могла откусить чужую голову. Пусть у меня пока их и не было, своим врагам я не завидовала. Повернув в закуток за лестницей, отец Ио молча открыл портал, жестом пропуская меня вперед, но я была не настолько глупа. Взяв его под руку, крепко схватив, шагнула в сияющее кольцо вместе с ним и, только убедившись в том, что мы действительно попали в тот самый заснеженный парк, отпустила и отошла на шаг в сторону. Но обойти дерево мужчина мне не позволил, дернул на себя. «Вы совсем ополоумели», — прошипела я, скидывая со своего плеча чужую ладонь. «Там Эмбер со своей компаньонкой», — объяснил он, будто это что-то меняло. «Ну и отлично. Разве мы здесь не за тем, чтобы я наконец познакомилась с матерью лично?» Отметив упрямо сжавшиеся губы, выделившиеся, словно заострившиеся черты лица, я вдруг поняла очевидное. Сюда меня привели совсем не для того, чтобы познакомить с Естей и тем самым сдержать свою клятву. Эту самую клятву Астер Лукстер сейчас пытался обойти. «Галеций, вы осознаете, что слова клятвы — это своеобразная формула? До тех пор, пока все части этой формулы не будут соблюдены, она не сработает. Клятва не спадет с вас, если я просто увижу маму издалека. Уж вы-то должны об этом знать». Отчитав некроманта, я вновь попыталась обойти дерево, чтобы выйти на расчищенную дорожку, ведущую к небольшому участку перед угрюмым замком, где расположились неработающий фонтан и лавочки, запорошенные снегом. Но меня опять остановили, схватив за руку. Тут уж я не выдержала, опалив чужие пальцы вспышкой огня. Ожог был гарантирован. «Еще раз хотя бы попытаетесь дернуть меня?» «Не сегодня», — перебил меня некромант, сжав обожженные пальцы в кулак. «Мне нужно ее подготовить, чтобы ваша встреча не стала для Эмбер ударом. Стоит продумать, что врать, когда она спросит, как я нашел ее дочь, если был уверен, что девочка умерла». «А правду вы говорить, естественно, не хотите», — зло усмехнулась я, всматриваясь в Естию. За палисадником, что был усыпан снегом, женщины нас не видели. Моя мать степенно шла слегка впереди, огибая круглый фонтан, а компаньонка темной тенью семенила вслед за ней. Сегодня на плечи Эмбер был накинут изумрудный плащ, подбитый черным мехом, который сливался с ее волосами. Ярким пятном казалось ее бледное лицо. Астер Лукстер воздержался от ответа. «Я даю вам срок до конца недели», — произнесла я холодно. «Скажите, что в день Страсбурного пепелища служанка пропала вместе с новорожденной девочкой, и все это время вы были вынуждены врать ей о том, что ребенок умер. Однако вы ни на день не переставали искать младенца. Я даю вам шанс выставить себя героем в этой истории. Воспользуйтесь им, пока я не нашла для вас другие аргументы». «Ты мне угрожаешь?» — возмутился мужчина, чем привлек мое внимание. Смерив его презрительным взглядом, я отчеканила тем самым тоном, который не применяла ни разу в жизни. «Вы, Галец и Лукстер, вы должны обращаться ко мне на «вы», выражая положенное почтение и уважение. Я наследная Дайна этих земель. Сделайте хоть один неверный шаг, и я найду, за что вас казнить, обвинив в измене Естью. Вам со мной лучше дружить. Открывайте портал». Незаметно сбросив снег ограничительной некромантии, который так и не отдала Галецию Вантерфулу, я первая ступила в портал, абсолютно не переживая, что могу выйти где-нибудь в кратере действующего вулкана. У меня при себе имелся небольшой артефакт, позволяющий мне единоразово вернуться прямиком в Академию Проклятых. Этот артефакт для меня раздобыл Астарий Геби, когда стало известно, что я теперь наследная Дайна. Домовой считал, что Академия — это самое безопасное место для меня, а если точнее, то он считал, что никто лучше него не обеспечит мне безопасность. В чем-то я с поваром нашего учебного заведения даже была согласна. Во дворце, например, я себя в безопасности не ощущала. Несмотря на опасения, портал вывел меня прямиком к площади фонтанов. Отсюда до мастерской Берти Вильгольма, где я заказывала подарок для Бет, было рукой подать. На самом деле, день рождения девушки прошел чуть больше недели назад, но свой подарок я так и не подарила. Просто потому, что мне хотелось презентовать что-то особенное, а для этого потребовалось значительно больше времени. Мастер Вильгольм изготавливал различные магические приспособления для улучшения жизни. Я заказала у него для Бет переносную теплицу, которая уместилась бы на подоконнике, но в своем истинном размере не уступала бы обычной. Там она смогла бы выращивать различные растения. К тому моменту, как я вошла в мастерскую, мой облик уже вернулся на место. Для этого мне пришлось некоторое время бесцельно побродить по площади, любуясь статуями, которые видела сотни, а то и тысячи раз. Забрав коробку с подарком, я не вернулась обратно в академию. До занятий с учителями во дворце у меня еще оставалось около часа, и это время я решила потратить на встречу со старшей сестрой. «Ваше благородие, что привело вас к нам?» Радостно, но в то же время с настороженностью встретила меня Глеция Бенден прямо на крыльце особняка, словно заранее увидела меня в окно. «Дело, сестра», — улыбнулась я и тихо попросила. «Давайте обойдемся без реверансов». «Как тебе будет угодно, Павлиция?» Вошла женщина в теплый холл, придержав для меня дверь. «И что это за дело?» «Вам оно однозначно понравится. В доме покинутых я провела значительно больше времени, чем собиралась. Выписав Глеции Бенден чек, чем значительно ополовинила собственный счет, я около получаса убеждала ее взять эти деньги. Мне даже пришлось прибегнуть ко лжи и сказать, что у меня на счету лежит в 10 раз больше. Врать я не любила, но иначе бы женщина ни за что не приняла у меня ни Айлинка. Я знала, что дом покинутых больше не бедствует. Истол, как и обещал, взял на себя содержание особняка и воспитанников, но он был мужчиной и придерживался минимализма. Ему было невдомёк, что детям хочется игрушек и праздников, сладостей и индивидуальности. Зато это хорошо осознавала я, а потому денег не жалела. Да и требовалось подготовиться к благотворительному концерту, о котором Галец и Вантерфул знать не знал и ведать не ведал. В неведении я собиралась держать его и дальше. «Дорогая, но мы никогда так раньше не делали», — сомневалась женщина, перечитывая те немногочисленные пункты, которые я записала. «Но у вас есть большой опыт проведения подобных вечеров. Вы, Глеция, старшая сестра, а значит, лучше меня знаете, как принято проводить такие мероприятия. Единственные правки. Вместо артистов выступать будут дети, а вместо дорогих украшений продаваться будет то, что воспитанники сделают своими руками. Ну а закуски», — протянула я, едва сдерживая улыбку, «я собираюсь вытянуть из родовитых семей Страсбурна как можно больше айлингов. Пусть хотя бы поедят». Договорившись о дате проведения благотворительного концерта, я ненадолго зашла в классную комнату, где в этот час проводились занятия со всеми воспитанниками. Раньше, еще до смерти супруга Глеции Бендент, в этом бальном зале проходили танцевальные вечера, а сейчас большое просторное помещение было поделено на секции. В одном углу девушки занимались вышивкой, в другом парни выжигали рисунки на уже готовых изделиях из дерева, а на противоположной стороне сестра Григальда рассказывала малышам сказки, которые с удовольствием слушали на обоих концах помещения. Более серьезные занятия проводились в утреннее время в разных классных комнатах, куда ежедневно проходили нанятые Истолом учителя. «Лицка! О, Всевышний! Лицка, это правда!» — налетели на меня девчонки. «До сих пор не могу поверить! Это, наверное, шутка какая-то!» — причитала Ая, демонстративно осматривая меня снизу вверх. «Да ну нет! Ты же совсем не изменилась! Ну какая из тебя наследная Дайна?» «Самая настоящая Аиста», — строго отметила старшая сестра. «Девушки, где ваши манеры? Перед вами наследная Дайна». «Сестра Офелия, я же просила», — слегка смутилась я и лишь чудом успела поймать Дага, который вознамерился сбить меня с ног. Мальчишка налетел на меня, словно стихия воздуха. «Я так и знал, что ты придешь к нам!» — обрадовался он и вдруг смутился, сделав шаг назад, спрятав руки за спину. «Я помню о ваших словах, ваше благородие, и, с вашего позволения, именно поэтому акцентирую ваше внимание на случившемся», — мягко пояснила женщина. «Даг?» «Прошу меня простить, ваше благородие, этого больше не повторится». Пожалуй, именно в этот момент я и поняла, что для меня изменилось абсолютно все. Глядя на то, как сестры, девушки и девочки друг за другом приседают, пряча взоры, а парни и мальчики замирают в поклонах, я наконец-то осознала, что по-старому больше никогда не будет. Для меня действительно все поменялось, но должна ли была тогда измениться я сама? Мне казалось, что я осталась прежней. Из дома покинутых я фактически сбежала. Во дворец опаздывала почти на час, так что пришлось поймать экипаж, который привез меня прямиком к Дворцовой площади. Скрытая глубоким капюшоном плаща, я пусть и привлекала внимание, но гораздо меньше, чем если бы мое лицо было видно всем и каждому. Истл был уверен, что мне требуется личная гвардия и что я обязана перемещаться только портальными переходами, но я прекрасно обходилась и без этого. До сегодняшнего дня. Расплатившись с извозчиком, я не успела добраться до главных ворот всего ничего. Ничем не примечательная темно-серая карета, каких в столице имелось сотни, остановилась прямо передо мной, преграждая мне путь. На потертую дверцу я фактически налетела, выставив вперед ладони, и именно за них меня и схватили в единый миг, затащив в темное нутро. Я даже испугаться не успела. Сознание покинуло меня еще через мгновение. «Ты здесь?» Разве голос может быть мягким, но в то же время твердым? Голос Амадина всегда казался мне уютным. Он словно был лучиком света в той кромешной темноте, куда я неизменно попадала, прежде чем приходил сон. Это было то самое пограничное состояние между явью и сновидениями, куда мы проникали вместе, но наши встречи происходили в основном по ночам. К определенному часу Амадин просто появлялся там, перехватывая мое сознание, но при этом я точно знала, что могу позвать его. Так уже было однажды, когда тьма никак не желала растворяться, а золотые глаза с вертикальным зрачком все не появлялись. «Ты здесь?» — вновь повторил Амадин, а глаза его неожиданно пытливо прищурились. «Как ты узнал, что я буду здесь именно сейчас?» — уточнила я, не удержавшись. Еще мгновение вокруг нас была только кромешная темнота, но вскоре она начала расцветать яркими красками. Еще до того, как мужчина ответил, мы оказались посреди цветочных полей. Вокруг нас расстелилось сиреневое море, от которого исходил просто одуряющий сладкий аромат. Где-то совсем рядом жужжали насекомые. Между рядами не по моей воле появилось покрывало. Присев на него, я ощутила, как Амадин пристраивается ко мне у меня за спиной. Он всегда так делал, когда не хотел, чтобы я видела его глаза. То единственное, что могло открыть мне его эмоции, ведь свой голос мужчина контролировал превосходно. Откинувшись на его широкую грудь, ощутив его ладони на своем животе, я невольно задержала дыхание. Его прикосновения всегда будоражили, рождали во мне что-то такое, что невозможно было объяснить словами. Мне было и страшно, и неловко, и в какой-то мере даже стыдно, но предвкушение вместе с кровью разливалось по моим венам. Мне хотелось, чтобы Амадин касался меня, чтобы его теплые губы словно невзначай скользили по моей шее, вызывая мурашки, чтобы горячее дыхание опаляло кожу, а незримые пальцы рисовали на ладонях такие же незримые узоры. «Как ты узнал, Амадин?» — повторила я, хотя мужчина изо всех сил старался отвлечь, лишить меня разума. «Ты ведь не торчишь здесь все время?» «Наследница королевского рода не может говорить «торчишь», — поправили меня, заправив мне же за ухо выбившуюся из косы прядь. «А насчет твоего вопроса...» «Я просто знаю, когда ты точно будешь здесь». «Ты ведун?» За последние дни каких только догадок у меня не было. Амадин обещал сказать мне правду, если я угадаю, но пока все мои варианты оказывались сложными. Среди них были вампир, оборотень, призрак, дух, василиск и даже умертвие. По одному варианту на каждый день. «Нет, сокровище мое». В голосе его читалась улыбка. «Ведьмак?» «Мы договорились играть по правилам. А значит, сегодня свою попытку ты уже истратила, Лиция. Лучше спроси что-то действительно важное. У нас крайне мало времени до твоего пробуждения». Какого именно вопроса он от меня ждал? Я прекрасно помнила о том, что меня фактически похитили и сейчас везли куда-то в экипаже, но волновалась по этому поводу незначительно. Хотели бы убить, нашли бы способ прикончить прямо на Дворцовой площади, а значит, я нужна была своим похитителям живой. Но у меня действительно имелся вопрос, который я хотела задать прямо сейчас. «Когда мы встретимся, Амадин?» «Сокровище мое, тебе так не терпится узнать, как я выгляжу?» Пальцы его коснулись моего затылка, заскользили по шее, опустились между ключиц в ложбинку, запнувшись о вырез белой рубашки. «Не боишься?» «А я должна бояться?» Дыхание мое стало рваным, порывистым, что вынудило меня перехватить его руку. Страх лишь на миг задел мою душу, но этого Амадину словно показалось мало. Дернув меня в сторону, фактически уронив себе на руку, он коснулся дыханием моих губ. Желтые глаза с узким вертикальным зрачком оказались максимально близко. «Никогда, сокровище мое!» Короткий поцелуй задел лишь уголок моих вмиг высохших губ. «Я никогда не причиню тебе вреда ни словом, ни делом». Второй уголок получил поцелуй, и я напрочь лишилась возможности дышать. Я видела только глаза, словно кроме них ничего больше не существовало. «Мы увидимся гораздо раньше, чем ты думаешь. Намного раньше». Губы коснулись губ. Этот поцелуй неожиданно оказался для меня таким долгожданным, таким волнующим. Ладони сами собой скользнули по груди Амадина. Наверное, это была неосознанная попытка протеста, тот самый страх, что существовал где-то глубоко-глубоко. Но я в то же мгновение отдернула пальцы, потому что не ожидала, что мужчина окажется без рубашки. Больше того, я однозначно нащупала шрам, что длинными тонкими полосками пересекал его грудь. Поцелуй прервался не по моей воле и даже не по воле Амадина. Просто пришло то самое время — очнуться. Приходило в себя тяжело. Где-то совсем рядом монотонно капала вода, ударяя по нервам. Во рту было сухо и противно, будто я лизнула мокрый металл. Приоткрыв веки, тут же зажмурилась, испытав боль. Глаза заслезились, хотя из источников света в небольшом помещении имелся лишь тусклый светляк, который летал под потолком. Проморгавшись, я медленно села и растерла озябшие плечи ладонями. Кто-то забрал мой плащ, а вместе с ним и мантию огневиков, оставив меня только в кофте, брюках и ботинках. А холодно здесь было, как на улице. Пол оказался каменным, как и стены. Пустая бочка, сгнившие деревяшки, разбросанная солома. Поднявшись на ноги, я осмотрелась, но не нашла ничего путного. Железная дверь была заперта с той стороны, а просунуть что-то в щель между створкой и косяком не представлялось возможным. Неужели Лукстер-старший был настолько глуп, чтобы похитить меня? Сделал он это раньше, и никто не стал бы меня искать, но сейчас. Исчезновение наследной Дайны однозначно заметят. Только дожидаться спасения я не собиралась. Смастерив клинок, тонкий будто игла, я попыталась вскрыть замок изнутри, но успехом это дело не увенчалось. У меня просто не было опыта во взломах. «Давай-ка, Олли, встретим нашего гостя с распростертыми объятиями», мысленно призвала я водную Хиксу. Кольцо на моем пальце потеплело, отреагировав. Потянувшись, фигурка голубого волка спрыгнула с моего пальца, чтобы приземлиться уже в своем истинном размере, занимая собой большую часть помещения. Сонно зевнув, она потянулась, пригибая голову и выпячивая мохнато хвостатую попу, словно кланяясь мне. Взгляд ее при этом оставался недоуменным. Сама удивлена, пожала я плечами, пристраиваясь у теплого мохнатого бока. Нет, внутренний огонь и так не позволил бы мне окончательно замерзнуть, но Хикса была еще и мягкой, чего нельзя было сказать о каменном поле. В ожидании Лукстера-старшего я даже успела задремать. Переместиться обратно в Академию проклятых я могла в любое мгновение, использовав артефакт, который раздобыл для меня Астарий Геби. Но мне хотелось посмотреть мужчине в глаза. Я желала увидеть его лицо в тот миг, когда он осознает, что проиграл и на этот раз. Когда он поймет, что со мной ему не совладать. Да, мне не хватало опыта, но зато магии у меня было в достатке. На самом деле я еще не думала, что буду делать с отцом Ио дальше. Мои угрозы не то чтобы являлись пустыми, но на данный момент гораздо больше он был необходим мне на свободе. Если до сих пор не знал о том, что его супруга жива, и раскрывать этот секрет до беседы с женщиной у меня намерений не было. Я хотела узнать ее мнение на этот счет. И пусть сейчас, благодаря артефакту Истола и с его же помощью, я без проблем могла найти местонахождение своей матери, перепрятывать ее сейчас мне было попросту некуда. Своей крышей над головой я так и не обзавелась. Хикса встрепенулась, повела ушами. Еще через мгновение кто-то по ту сторону двери начал отпирать замок. Цепи лязгнули раз, другой, но когда дверь открылась, я так и не нашлась, что сказать. Потому что за дверью обнаружился не Лукстер-старший. Там находилась та, кого я просто не ожидала увидеть. По глазам вижу, что удивлена. Кого-то другого желала узреть на моем месте? А это сейчас уже не имеет значения. Известно ли вам, что я являюсь наследной Дайной этих земель? Спокойно уточнила я, глядя на женщину в упор. В ее руках, словно выбранная под цвет платья, искрилась ярко-голубая сетка, но предназначена она была явно не для меня. Такой по обыкновению ловили магических существ, на время лишая их сознания, а значит и возможности нападать. «Запугать решила? Не выйдет», — отчего-то разозлилась моя похитительница. «Что вы, Глеция Арвигдаль, я просто пытаюсь понять, что именно подвигло вас на собственную смерть. Но вы ведь мне сейчас расскажете, не так ли?» Глеция Пантия Арвигдаль, преподавательница по бытовой магии, однозначно была недовольна моей язвительностью. Это демонстрировали ее поджатые губы, седые локоны, что дрожали вместе с ней. Сжав кулаки, будучи натянутой словно струна, она пристально следила за моей Хиксой, чтобы в случае чего не пропустить нападение. Ее женщина боялась больше, чем меня, что в какой-то степени даже было оправдано. Моральными терзаниями Олли, в отличие от меня, себя не ограничивала. «Волка своего убери», — потребовалась седовласая женщина. «Или что, Глеция Арвигдаль? Вы не в том положении, чтобы приказывать. Вы даже моргнуть не успеете, как я обращу вас в пепел. Выкладывайте, что вам от меня понадобилось». Дёрни сейчас эта старуха, что в 28 по глупости разом потеряла и красоту свою и молодость, попытайся применить ко мне магию, и я бы не призвала огонь. Чтобы не говорила, а причинить реальный вред, смертельный, я была не способна. Но женщину, конечно, обезоружила бы. Однако, вместо того, чтобы поведать мне причину своего похищения да вынести требования, преподавательница внезапно безмолвно заплакала, затряслась сильнее и рухнула на пол, словно ноги ее подкосились, перестали держать. Мне понадобился всего один вдох и всего один выдох, чтобы вокруг меня все незримо изменилось. Нет, Глеция по-прежнему сидела на грязном полу в окружении искрящейся сети, не жалея дорогого платья и не имея сил объясниться, но теперь мне этого и не нужно было. Ощутив притяжение, будто в небе синим горит ночная звезда, а коснуться ее я могу вот прямо сейчас, я действительно дотронулась до женщины, но не руками, словно сущностью всей. Образы, воспоминания, мысли, мечты и надежды — все это обрушилось на меня, но не имело лично ко мне никакого отношения. Я читала ее боль, ее страхи, ее отчаяние. Через несколько минут уже знала, жизнь Глеции Арвигдаль была немила. Ведь она лишилась главного — будущего. Кто посмотрит на старуху? Кто отдаст ей свое сердце? Никто. Ведь преимущественно влюблялись не в человека, а в его красоту. Хоть и главным качеством она не являлась. Это Глеция уже поняла. Да только наказание ее за тщеславие и самолюбование было слишком страшным. Его оказалось невозможно снять, да и срока оно не имело. Но с моим появлением надежда в преподавательнице проснулась. Она зорко следила за тем, как я с легкостью создаю сложные плетения, как без труда все выполняю и силу свою не жалею, словно она безгранична, неисчерпаема. Я стала ее последней надеждой, но женщина активно избегала, что являлось чистой правдой. Не нравилась она мне, с таким характером друзей не сыщешь. Не нравилась. А помогать все равно придется, потому что если откажу, она руки на себя наложит. Это видела отчетливо. И вот правду же мне говорил Истал. Магов, которые законы магии даром своим нарушают, крадут беспробудно, чтобы в своих личных целях использовать. Как будто так и надо. «Поднимайтесь», — произнесла я холодно, скатившись с Хиксы, чтобы подать руку Глеции. На мою протянутую ладонь женщина воззрилась неверяще. Слезы застыли в ее больших глазах стеклом. «Поднимайтесь», — повторила я нетерпеливо. «А иначе я передумаю и не стану вам помогать». «Ты мне поможешь?» Сомнения так и читались на лице, покрытом многочисленными морщинами и краской в безуспешной попытке их замаскировать. Преподавательница мне не верила, это было видно прекрасно, но и доказывать что-либо кому-то у меня не имелось ни единого шанса. Я вообще сейчас должна была находиться во дворце, а если еще и медлить станем, то кто-нибудь нас точно отыщет, и тогда... В этом случае Истал стопроцентно усилит для меня охрану, не говоря уже о судьбе преподавательницы. А еще, вероятнее, посадит на поводок, чтобы контролировать все мои перемещения. И вот с одной стороны, мне должно быть приятно, раньше обо мне толком никто не заботился, но я слишком привыкла к своей свободе, чтобы позволять кому-то ограничивать меня. Интересно, какой бы я была, если бы все свое детство провела во дворце? Наверное, кардинально другой. Что ты делаешь? Толком не успев подняться, Глеция Арвигдаль попыталась отшатнуться от меня, наверняка ощутив магические колебания, но я крепко вцепилась в ее руку. Честно говоря, я понятия не имела, с какой стороны подойти к проблеме женщины, так что действовала интуитивно. Метаморфозы с ее внешностью казались мне чем-то вроде проклятия, а значит, в наличии у нас должно было иметься плетение, которое я даже нашла. Только нити оказались мне слишком знакомыми. Темно-фиолетовые, они олицетворяли магию, которая принадлежала домовым, и, вероятнее всего, магию иллюзии. Глеция Арвигдаль, а не обижали ли вы кого-то из домовых перед тем, как ваша внешность изменилась? Спросила я и тут же поменяла свое решение. А впрочем, мне это не важно. Извинитесь перед домовыми. И тогда я верну свою молодость? На меня преподавательница снова смотрела с надеждой. Вашу молодость я вам уже вернула, но в следующий раз помогать не стану. Извинитесь перед домовыми. Сделав дело, а именно перетащив темно-фиолетовые нити плетения с Глеции на старую пустую бочку, которая тут же изменилась внешне, я протянула ладонь, мысленно приказывая заскучавшей Хикси вернуться на свое законное место. Задерживаться здесь и дальше не видела смысла, так что намерения мои были ясны и понятны. Я собиралась покинуть это гостеприимное подземелье, пока женщина старательно ощупывала собственное лицо, досмотрела на свои изменившиеся руки, не веря ни себе, ни своим глазам, ни своим ощущениям. Но уйти я просто не успела. Портал открылся посреди темного коридора, который едва ли подсвечивался несколькими светляками, парящими под потолком. Еще не зная, кто это, я шагнула назад в помещение, скрываясь за углом, пытаясь слиться с полумраком. Но ничегошеньки у меня не получилось. «Глеция Арвигдаль, вы обвиняетесь в похищении и удержании против воли наследной Дайны!» Сухо, зло, отрывисто произнес Галеций Брауш, появившийся в и без того тесном помещении. «Рекомендую вам немедленно выдать ее благородие, чтобы смягчить свое наказание. Напоминаю, что вы имеете право обратиться за защитой кому-то из своих родственников, либо же представлять свои интересы самостоятельно. Вы, уважаемые Галеции, что позволило вам вмешаться в наши занятия?» Учтиво прервала я своего вероятного отца, привлекая к себе внимание этих двоих и тех, кто остался топтаться в узком коридоре. На Лукстера-старшего, что стоял за спиной своего друга тенью, я взглянула лишь на миг. «Занятия?» — скептично переспросил глава управления по особо важным делам. И внезапно выпустил под потолок светляк, что осветил собой все помещение разом, открывая неприглядную реальность. «Именно так», — подтвердил я невозмутимо, с предупреждением взглянув на побледневшую преподавательницу. Она действительно была настоящей красавицей, чему я нашла подтверждение. Но вот характер... «Глеция готовит меня к сдаче экзамена. Сами понимаете, в свете последних событий я была вынуждена несколько запустить учебу». Мой намек ударил точно в цель. Ощущая вину за ложное обвинение, которое даже не он мне предъявлял, Галеций Брауш поторопился принести извинения, которые я и на этот раз отринула. Удивительно, но этот человек все время извинялся за то, чего не делал. Однако так просто его тоже было не обвести вокруг пальца. На Дворцовой площади нашлись свидетели моего похищения, а нанятый женщиной кучер признался во всем на допросе в управлении, о чем меня оповестили незамедлительно. К слову, поиски мои организовал Истл. «Преподаватель Арвигдаль, я думаю, нам стоит продолжить в другой раз, учитывая, что даже здесь, в уединении, нам не дают позаниматься. Но спасибо вам за урок. Вы можете быть свободны». Глубоко выдохнув, неуверенно шагнув к мужчинам, что загораживали собой проход, женщина вынуждена замерла. Это мгновение, казалось, длилось целую вечность, но под моим прямым взглядом незваные гости расступились. Все мы слышали, как торопливо удаляются чужие шаги. А я по-прежнему не знала, где вообще нахожусь. «Стало быть, теперь вы решаете, кто может быть свободен, а кто нет, ваше благородие!» Не удержался от язвительной реплики отец Ио. «Именно так, Галеций!» — натянуто улыбнулась я. «Вам продемонстрировать? Если нет, то всего доброго! У меня на сегодня запланировано еще много дел!» Именно с этими словами я все-таки покинула неуютное помещение. Сквозь многочисленную гвардию в серебряных плащах фактически просочилась, держа путь к мигающему свету, что вырывало из темноты ступени невдалеке. Поднявшись в холле заброшенного здания, продуваемого всеми ветрами, я отыскала и свою мантию, и плащ, и даже подарок для Бета, сохранности которого переживала больше всего остального. Было бы обидно, если бы теплица пострадала, учитывая, как долго я ее ждала. За разбитыми и грязными окнами, вместе с завывающей метелью и замерзающими гвардейцами, рассредоточенными вокруг здания, расстилалась темнота, так что путь мой лежал уже не во дворец, а обратно в академию. Понимала, что мне прилетит в любом случае, но точно знала, что могу отвлечь от своей персоны как Магессу Вантерфул, так и ее сына. На некоторое время я могла избавиться от их нравоучения и опеки, и этот шанс упускать не собиралась. Небольшой шарик, в котором словно клубились яркие всполохи розового, фиолетового и синего, хрустнул в моем кулаке, активируясь. Это перемещение значительно отличалось по ощущениям от портального перехода. Желудок скрутило спазмом, но уже через миг меня выплюнуло прямо в библиотеку Академии. Голова закружилась, пришлось схватиться за спинку стула, настолько ненадежными показались мне собственные ноги. «Павлиция? Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Астария Пестри, материализовавшись передо мной. В этот час в библиотеке можно было встретить целые группы студентов. Здесь они собирались совсем не для чтения, а для посиделок в тепле и уюте. Но в зале с древними фолиантами всегда было пусто. Убедив Астарию Пестри в том, что со мной все хорошо и артефактом я воспользовалась вынужденно, чтобы сократить время на дорогу до Академии, я вышла в общий зал и увидела Бет в компании Рикола и Энара. Но не Лео. Огневик сидел за другим столом с теми, кто больше подходил ему по статусу. В их компании было весело, в отличие от стола моих друзей. Глянув на вожделенный выход, я сама себя обругала, но все-таки подошла к соседкам и однокурснику, стараясь, чтобы кроме них моего появления никто не заметил. Даже капюшон плаща на голову пришлось накинуть. «Кто восстал?» — спросил я преувеличенно весело, поставив на стол перед собой деревянную коробку с магической теплицей. «Да лучше бы восстал!» — отозвалась Бет и посмотрела прямо на Леу. Проследив за ее взглядом, я увидела, как огневик обнимает симпатичную блондинку. Ее мантия имела розовый рисунок, а значит, девушка владела даром влияния. «Его родители заключили помолвку с соседями, чтобы объединить земли», — поделился Инара последними новостями, а Рикола вдруг судорожно всхлипнула и закрыла лицо ладонями. «И это вся трагедия?» — наигранно удивилась я, подсаживаясь к некромантке, буквально вынуждая ее подвинуться и обратить на меня внимание. «Слишком долго я сторонилась девушки. Сейчас, глядя на нее, я почему-то испытывала угрызение совести, будто это мне предстояло выйти за Лео замуж, окончательно разбив подруге сердце». «Да какая же это трагедия? Тут радоваться надо». «Чему?» — зло сквозь слезы спросила некромантка. «Тому, что ты не успела выскочить замуж за первого встречного, несмотря на давление своего отца. Ведь теперь ты сама сможешь выбрать себе жениха из целого ряда тех, кто выстроится в очередь». «Я не понимаю». Перестав плакать, Рикола недоуменно смотрела то на меня, то на улыбающуюся Бет. «Лица, а где ты потеряла гвардию Ести?» — вдруг спросила Нара, а я лишь отмахнулась. «Вот умеешь ты, Ар, испортить момент?» — возмутилась я в шутку, стукнув парня кулаком по плечу, для чего мне пришлось потянуться через Ри. «Итак, торжественно приглашаю вас на мое представление ко двору. В этом серпентарии мне однозначно понадобятся друзья». «Лицка!» — громко воскликнула Бет и тут же перешла на шепот, но поздно. Внимание другого стола она уже привлекла. «Да мы же не успеем подготовиться! А платье? Мы же не можем пойти абы как!» Речь девушки прервали звуки отодвигающейся мебели. Взглянув на другой стол, что располагался в нескольких метрах от нас, я с неудовольствием отметила, как магички поднялись и смущенно присели, используя края мантии вместо юбок, а парни склонили головы. Только ни о каком уважении речи не шло. Все они знали, что вскоре мне придется выбирать из аристократических семей дам и девушек для своего крыла во дворце. А позже есть и найдет мне жениха все из тех же богатых и влиятельных родов. Однако ничто из этого не являлось правдой. В качестве постоянных сопровождающих я намеревалась пригласить Бет и Рикулу, если они согласятся, а вот жених у меня уже был, пусть и без моего согласия. О нашей помолвке во всеуслышание есть и собирался объявить сразу после моего официального представления. Медленно поднявшись из-за стола, я почти шепотом обратилась к друзьям, но голос мой все равно звучал громко в образовавшейся тишине. «Встретимся минут через 15 в вашей комнате. Очень хочется выпить горячего чаю». «И, Бет, с прошедшим тебя днем рождения». Вручив деревянную коробку землевички, я почти бегом отправилась к кабинету Магессы Вантерфул. Мое появление в стенах учебного заведения Истел мог обнаружить в любой момент, а учитывая, что меня видели отпрыски родовитых семей, эта информация дойдет до него гораздо быстрее, но я хотела его опередить. Потому в кабинет его матери я ворвалась без стука. «Магесса Вантерфул, ваш сын чем-то болен и отказывается говорить со мной об этом», заявила я прямо с порога, вызывая недоумение у женщины. Директриса сидела на этот раз на диване у окна, а не в своем кресле. Темно-зеленая книга в ее руках тонко намекала на то, что она интересуется ядами. Интересно, по чью именно душу? «Чем он болен?» – требовательно спросила женщина, порывисто повернув голову в мою сторону. «Если бы я знала, я бы к вам никогда не обратилась».